Глава 11. Если во время достопамятного собрания в клубе гильдии в голове Витара Лаэды нет-нет, да и мелькала мысль, что мессир Архимаг преувеличивает угрозу, то теперь, при взгляде на окрестности Аралора, он подумал, что, пожалуй, Архимаг оказался недостаточно бдителен. Невероятно, но это было так. Одна сфера измененного времени чего стоила? Редкая аномалия, описанная разве что в паре хроник, тут достигала таких размеров, что поглотила изрядное количество лежащих возле Аралора миров. Энцо Эмплада, на правах более других знакомого с хрониками, утверждал, что аномалия эта всегда связана с таинственными драконами времени. Правда, пока никаких драконов боевые маги не наблюдали. Зато наблюдали невероятно высокую активность местных чародеев в Междумирье. Многие миры вокруг сферы словно разбухли. Вокруг них шло строительство, творилась волжба, словно чародеям вдруг стало тесно внизу. Витар мог только удивляться. Клара Хюмель, напротив, как-то помрачнела. В общем, угроза превзошла все и всяческие ожидания. А первый же спуск в ближайший мир только подтвердил все опасения. «Мерде!» — простонала Клара Хюмель, опускаясь на заботливо подостланное слугой гоблином одеяло. Лицо у чародейки было покрыто копотью. Камзол прожжен в паре мест. Руки покраснели от жара творимых заклятий. «Хорошую же он нам задал трепку. Нас было семеро, а он один. Один! Представляешь себе такое, Даль? И он в одиночку от нас отбился. От нас, боевых магов гильдии. Даже спуститься в мир как следует не вышло». Далее мрачно кивнула. Ее на вылазку не взяли, оставили присматривать за порядком в лагере. И правильно сделали, по мнению Витара. Ибо он с трудом представлял себе, что было бы с ним, если бы любимая женщина погибла у него на глазах. А все шансы к тому имелись. Сама же Далия придерживалась на сей счет противоположного мнения и потому обиженно молчала. К тому же сказывалось искажение времени. Боевые маги потратили на вылазку часа 4. Но по времени, оставшейся в лагере Далии, провели внутри радужной дымки что-то около недели, и она готова была уже бросить все и отправляться на помощь. «Я вначале простое заклятие сеть кинула, думала связать его и обездвижить. Ну, знаете, этим возомнившим о себе чародеям хватает и того, чему на первых курсах учат. Обычно». Клара яростно потерла лицо и застонала от боли в опаленной коже. «А он эту мою сетку... Ох, на лету догрузил огнешарами и обратно отправил. Чуть меня не поджарил заживо». «У него еще ловушки всюду наставлены». Ангелика Вихрь устало плюхнулась рядом с Кларой. Чародеи собирались вокруг костра первого отряда, который заранее условились считать главным. «Ты видела, Клархен, прямо на подходе? Ты спокойненько в мир спускаешься, а тут тебя воздушные элементали раз и за пятки, за руки, за уши. Ты пока их отпихиваешь чем-нибудь, да вляпаешься в его эту ловушку, как муха в мед. Ну и висишь в ней, не дрыгнуться, пока элементали тебя доедают. Бррр!» Далию передернула, и она впервые прямо взглянула Витару в глаза. «Счастье, что все вернулись благополучно». «Не все», — Клара отвернулась. «Троих дружинников потеряли в первом же бою. Мы должны были вернуться с победой и черепом этого чародеишки», — согласно буркнула Ангелика. «А не вот это все». «А каких он там замков с цитаделями настроил, ты бы видела!» Витар покачал головой. «Я такого ни разу еще не встречал, ни в одном мире». «Черные, громадные, все в наростах и колючках, дымами курятся, словно вулканы. Вид ужасающий». «Да и мы не видали», — проворчал Эгмонт, усаживаясь рядом с ним. «А уж я много где бывал». «Итак, господа боевые маги, что делать будем?» Ответом ему было мрачное молчание. Давно лучшие из лучших гильдий боевых магов так обидно не проигрывали бой. «Витар, говоришь, когда ты здесь в последний раз проходил, межреальность была спокойна?» «Абсолютно», — подтвердил маг. «Это, конечно, было давно, месяца три тому назад, если не все четыре. Возвращался-то я из Аралора в долину заклятием переноса и межреальности не видел. Но, клянусь всеми демонами, я бы почуял эти возмущения и из мира, если бы они были». «Измененное время». Клара Хюмель достала трубку и принялась ее неторопливо набивать. Подцепила эту привычку в одном из отдаленных миров, где, как она утверждала, стоял такой холод, что согреться можно было только разводя костер непосредственно во рту. «Оно всему виной. Пока ты пребывал в долине, тогда все и выросло. Вон, для нас пара часов прошла, а для Далии седмица почти». «Все равно», — возразил Витар. «Слишком быстро они миры захватили и цитадели настроили. Да и само измененное время откуда взялось? Выходит, что сила у них превосходит все наши расчеты, причем намного». «Трансформа, значит», — кивнул Эгмонт серьезно. «Прошли они трансформу и отправились покорять окружающее пространство. Мессир не ошибся. Вот только мы немножечко опоздали». «И что теперь?» — возмутилась Ангелика. «Домой? В долину, что ли? Строить укрепления, ждать, когда они на нас сами наскочат? Ничего поумнее не придумаем?» «Я этого не предлагал», — флегматично откликнулся Эгмонт. «К тому же маячки мы таки разобрали, теперь знаем, куда спускаться, на что смотреть». «Утром устроим спуск уже по-иному», — решил Витар на правах старшего. Роб Кламон, глава гильдии, собирал оставшееся воинство, по большей части наемников, тянувшихся из других миров, и должен был выступить следом. «А там уже и атаку спланируем, раз насколько не получилось. Будем брать его по всем правилам искусства боевых магов». На сей раз Далию пришлось взять с собой. Дриада, магичная по своей природе, прекрасно умела чуять и обходить любые чародейские ловушки, и потому слыла неоценимым разведчиком. Она спустилась глубоко и вернулась не скоро, когда группа боевых магов уже готова была двигаться дальше без нее. За их спиной строился отряд наемников, десятка два воинов, по большей части людей. Вид у дриады был бледный, она вся дрожала. «Он там!» Витар обнял дриаду, и она, ободренная, продолжила уверенней. «Я видела чародея очень близко. Он действительно трансформирован. Он уже не совсем и человек. Даже совсем не человек. Сила в нем так и бурлит. Я видела громадное жертвоприношение. Его подручные резали пленников, несколько десятков, а он впитывал кровь и силу». «Магия крови», — пробормотал Эгмонт и помрачнел. «Он, правда, очень сильный», — тихонько проговорила Далия. «Сильнее всех нас. Я близко подобралась, насколько смогла. Ловушек вокруг его замка много. Я отметила те, что смогла, так что мы должны подойти к самому замку. На воздушных тропах ловушек тоже хватает. Воздушные элементали взбудоражены, и вот тут придется сложнее. Я едва успела проскользнуть». «Будем обезвреживать. Выдадим себя». Клара попыхивала трубкой, разглядывая лежащий почти у самых ног мир. Голубовато-зеленый, с черными кляксами гор и розовеющими перьями облаков. Внизу только-только разгорался рассвет. «Но иного пути нет». «Наша задача — обезвредить чародея», — напомнил Витар. «По возможности взять живым и уйти. Допросить сможем и в лагере. Если нет, уничтожить. Магия крови в таких масштабах — достаточный повод, как мне кажется». Дриада вздохнула. «Мне кажется, это вот жертвоприношение, он им постоянно подпитывается. Потому что для этого специальное место устроено, чтобы удобно было людей резать и кровь лить, что-то вроде алтаря. И оно у него такое... обжитое». Витар прижал жену к себе, чувствуя смутную вину. Конечно, Далия не впервые в походе и видела всякое, и в схватках участвовала на равных, правда, больше полагаясь на свою древесную магию, чем на оружие. И все же сегодняшняя разведка совсем выбила ее из себя. «Если алтарь воздвиг, пиши пропало», — проворчал Эгмонт. «Видал я такое. У чародея, значит, совсем крыша от дармовой силы кругом пошла». «Не кругом пошла, а съехала окончательно», — поправила его Ангелика. «И путь такому чародею один, в уютную могилку. Больше его уже ничего не успокоит. Тогда начнем». Витар, как обычно перед боем, проверил, хорошо ли закреплено его снаряжение, легко ли меч выходит из ножен. «Действуем, как решили. То есть мы помним». Клара Хюмель одним движением выколотила трубку и сунула ее в нагрудный карман. Вид у волшебницы был самый мрачный. «Пошли. Покажем этому кровопийцу, кто такие боевые маги долины». Воздушные ловушки они накрыли сразу, сообща, одним мощным ударом. Если нет возможности подобраться скрытно, лучше сделать это так, чтобы противник уверился в твоем несомненном превосходстве. Небо над черным замком со странными шипастыми стенами заполыхало. В ослепительно белых вспышках сгорали охранные заклятия. Воздушные духи, привязанные к ним, метались в ужасе, чертя в огне голубоватые полосы, а освободившись, прятались в изнанку мира, расточались, бежали. «Красивая», — одобрила Ангелика Вихрь, поправляя поддерживающую волосы повязку. И прыгнула вниз, форсируя воздушную тропу, выставив перед собой свой знаменитый на всю долину Дадао с тяжелым черным, как ночь, клинком, по которому тянулись цепочки ало-золотых знаков, похожих то ли на миниатюрные домики, то ли на многоногих жуков. К кольцу в оголовке рукояти был привязан алый шелковый платок, испещренный такими же рунами. Витар прыгнул следом, чувствуя, как теряется притяжение тропы и как воздух свистит в ушах. Рядом, восторженно взвизгнув, в зеленоватом вихре промчалась дриада. За ними следовали остальные боевые маги. Наемники топали по тропе, они подобной магией не владели, да и задача перед ними стояла иная — прикрывать тыл вырвавшейся вперед группы. Витар стремительно скользил в воздушных потоках, время от времени отталкиваясь от тропы. Ангелика впереди спускалась теми же гигантскими прыжками, от одного касания до другого. Без этого свободный спуск перешел бы в беспорядочное падение. Земля приближалась угрожающе быстро, и Витар уже ясно различал все башни и башенки черного колючего замка. А вот и его хозяин, высоченная нескладная фигура, закованная до глаз в шипастую, на вид совершенно неудобную броню, конечно же черную, стоит на посыпанной песком площадке у стен своей цитадели, воздев руки к небу. Шлем его венчает ослепительно сверкающая корона с узкими и длинными зубцами. Вот и его алтарь, прямоугольная каменная плита с несколькими углублениями, сейчас полными исходящей паром крови, разумеется, тоже черная. «Все эти сумасшедшие маги и властители почему-то помешаны на черном цвете», — промелькнуло у Витара в голове. «И чем он виноват? Нет, чтобы хоть кто-нибудь из них нарядился в белое. Хотя Клара говорит, во время войны ангелов что-то такое было, но все равно это редкость». Остатки утреннего тумана внизу пробили ярко-розовые лучи. Это ожили амулеты-маячки, указывающие на настороженные магические ловушки. Часть их вчера расставил Эгмонт, часть сегодня добавила Далия. Витар проскользнул между двумя лучами, ощутив только мимолетное ледяное касание чужих чар. И дальше путь был свободен. Последний прыжок, самый длинный, закончившийся крепким ударом земли по пяткам. Витар не удержался, упал, но тут же вскочил, перекатившись через плечо. Рядом с пронзительным боевым кличем приземлилась Далия. Накануне вылазки он снял с дриады клятву, что она будет держаться у него за спиной. Один за другим по краю площадки жертвенника, по ее периметру, окружая так и не опустившего рук черного чародея, возникали его товарищи — Ангелика, Клара, Игмонт, Доминик, Энцо, Селена. И сразу, как только Селена Дотти вскочила на ноги, атаковали. С кончика черного Дадао сорвался сетчато-багряный, словно опутанный кровеносными сосудами шар, мгновенно вырос, подпитываемый силой, покатился к чародею. Трое боевых магов в этот момент ударили в него лезвием Кассиана, овеществленным светом, способным резать самые твердые поверхности и самые сильные чары. Заклятие не боевое, ведомое больше магам-творцам артефактов, требовавшее немалой предварительной подготовки. Его несложно было отклонить или рассеять, но для этого требовалась известная ловкость. Витар же хотел только отвлечь противника от истинного удара, который готовила Ангелика. Чародей захохотал и взмахнул руками, каковых у него оказалось вдруг две пары. Нет, три. И всеми тремя он орудовал с одинаковой легкостью. Одна пара рук попыталась было отбить лезвие, однако они резали все возникавшие на их пути заклятия. Пришлось задействовать еще одну пару рук. Наконец у него получилось сплести призрачно-черное полотнище, словно сотканное из густого дыма, в котором узкие клинки белого света безнадежно увязли. Свободная пара рук тем временем ловко творила какие-то чары, неразличимые из засыпавшихся от них фиолетовых искр. Однако сосудистый шар вырос уже достаточно, по пояс чародею, и угрожающе покатился ему навстречу. Его поддерживали Ангелика, Игмонт и Селена. Теперь стало видно, что состоит он вовсе не из кровеносных сосудов, а из тоненьких темно-красных змеек со светящимися желтыми глазками, сплетшихся в огромный клубок. Чародей взмахнул дымным полотнищем, стряхивая ставшие безвредными лезвия, увидел новую угрозу и зарычал. И в этот момент шар рассыпался на сотни и сотни змей, каждая размером не больше девичьего пояска, мгновенно окруживших мага и кинувшихся на него со всех сторон. Он с гневным воплем швырнул в них свое искрящее заклятие, не доделав. Только так можно объяснить то, что фиолетовые искры не сожгли всех змеек разом, а всего лишь проредили бурлящую темно-красную массу. Словно веселый фейерверк, фиолетовые искры вспыхивали то там, то тут, и змейки одна за другой сгорали в ярких белых вспышках. Однако оставшиеся упорно стремились вперед, и некоторые уже вцепились в ноги и край плаща чародея, высасывая из него силу. Чародей яростно взревел, взмахнул всеми своими руками и топнул. В этом реве явно слышалось, и игры кончились. От его ног во все стороны побежали трещины, тут же обратившиеся в новых змеек, только угольно-черных, поднимавшихся из песка и набрасывающихся на оставшихся темно-красных. Алтарный камень на глазах раскалился, из черного сделался багровым, а из багрового — алым. Однако плещущая и дымящаяся в углублениях кровь так и осталась жидкой. Силу, исходящую от алтаря, казалось, можно резать ножом, таким плотным был поток. «Алтарь!» — раздался в голове у Витара, прерывающийся от напряжения голос Клары Хюмель. «Надо разбить алтарь, тогда мы отрежем его от источника. А он не глуп, этот... А, демоны!» Чародей не терял времени даром и как раз в этот момент швырнул в Клару обездвиживающее заклятие, Увернуться у чародейки не получилось. Клара рухнула на песок, и к ней тотчас хищно устремились угольно-черные змейки. «Я сейчас!» — крикнула Селена, бросаясь к упавшей соратнице. Однако без ее поддержки змейки, терзавшие врага, начали лопаться сами собой, переполненные силой, а чародей в черном уже соткал новые чары, куда более сложные. Неудивительно, с тремя-то парами рук. Витар видел переплетающиеся, перетекающие друг в друга руны, перевитые, сжатые до предела потоки силы, части магических фигур, висящие прямо в воздухе и на глазах обретающие плоть. И вот перед изумленными боевыми магами стоят три длинноруких великана с маленькими головами, глубоко усаженными в плечи, с бронированными короткими торсами, с маленькими из-под лобья глядящими глазками. Вооружены великаны были палицами и свернутыми сетями, ячейки которых недобро светились гнилостно-зеленым. Ангелика вихрь затейливо выругалась. Да уж, Витар ее понимал. Перед ними стояли магические конструкты, целиком и полностью магические, без грана материальной основы. Но конструкты такого качества и с такой защитой, что впору было говорить о полноценном творении. Этот мелкий провинциальный чародей что, сильнее мессира-архимага? Да быть того не может. «Отвлеките их!» — завопил Витар. «Далее, к Эгмонту!» И прыгнул вперед, навстречу великанам, начавшим уже поднимать палицы. Черный чародей вновь захохотал, словно увидел невесть какое забавное зрелище. Он взмахнул одной из шести рук, словно хотел отогнать Витара, как назойливое насекомое. И меж пальцами черной перчатки проскочила багровая искра готовящегося заклятия. Но в этот момент прямо в черную корону со стороны Эгмонта ударила бледная молния, и корона с глухим стуком покатилась по песку. Хохот перешел в гневный рев. Авитар, пригнувшись, проскользнул между двумя великанами, палец ударило в то место, где он стоял еще мгновение назад. Подскочил к алтарю и со всего размаха рубанул по раскаленной каменной плите. Нет, разрубить ее он, конечно, не пытался, но ведь понятно, что перед ними был не настоящий камень, а сложнейшие чары, принявшие вид камня. Узкий меч Витара, простой на вид клинок, созданный некогда именно для уничтожения всякой упорядоченной силы, мог бы с ними справиться, как он обычно справлялся с подобными артефактами во множестве миров. Увы, алтарь лишь рассекла огневеющая трещина. Сила плеснула яростной волной и опала, а клинок намертво застрял в камне. Инерция выкрутила кисть, и Витар едва не вывихнул себе запястье. Алтарь действительно представлял собой сложнейший магический конструкт. Вот только этот конструкт уходил куда-то вглубь земли, тянулся, как подземная река, неся откуда-то издалека потоки силы. Витар, в те исчезающие краткие мгновения, что меч соприкасался с сердцевиной артефакта, пытался почувствовать, понять, что же он такое. Но понял одно — пытаться разбить его с налету, конечно же, было глупо. Поток силы, подпитывающий безумного чародея, несколько возмутился, замедлился, но и только. А Витару предстояло теперь еще и спасать меч, ибо как бросишь такое оружие, добытое некогда в бою, начарованное, подогнанное под его руку? Кажется, многорукий чародей решил одним ударом завершить бой. Плита жертвенник на глазах сделалась багровой, а потом и огненно-золотой. И, кажется, ничто не удерживало ее от того, чтобы она окончательно расплавилась и потекла. «Витар!» — взвизгнула за спиной Далия. «Уходи оттуда!» Витар обернулся. Гиганты с палицами теснили боевых магов. Магоконструкты оказались на диво увертливы, а все атакующие заклятия стекали с них словно вода. Маги отбивались слаженно, умело, но от всех их усилий у одного гиганта только одежда задымилась, а у второго сломалась палица. От нее осталась едва половина, коей, впрочем, он ловко делал обманные выпады, пытаясь достать противника в гнилостно мерцающей сетью. От гигантов не отставали и черные змейки, похожие на ожившие тонкие тени, и гильдейцам приходилось отбиваться еще и от них. «Как он это делает? Во имя всех богов упорядоченного! Как?» А сам черный маг, получив передышку, накачивал свой алтарь силой. Все шесть рук так и мелькали. Витару даже показалось, что они оставляют в воздухе темные, не сразу тающие следы. Он еще раз попытался высвободить свой несчастный клинок, но тот словно приклеился к раскаленной трещине. Алтарь, казалось, вибрировал от скопившейся в нем силы. «Витар, беги!» «Нет», — вдруг понял Лаэда, — «не успею. Уже не успею. Неужто так и погибну тут, в каком-то безвестном мирке? Глупо, бесславно!» Наверное, от злости он еще раз схватился за рукоять меча, но на этот раз к физическому усилию прибавил и заклятие, самое простое — каким деревенские колдуны помогают выдернуть застрявший в чурке топор или увязшее в грязи тележное колесо. И получилось. Серый клинок вылетел из трещины с громким чмокающим звуком. За ним потянулся огненный шлейф горячей сгущенной силы. И одновременно чародей завершил заклятие. Алтарь ослепительно вспыхнул. В мгновение ока он обратился в мощнейший поток силы, бьющий во все стороны. Витара отшвырнула назад, опрокинула. Его бы, наверное, сожгло на месте. Но вмиг удара вокруг боевого мага словно бы взметнулись сотни тонких травяных стеблей, полупрозрачных, тесно свившихся, оплели его прохладным покрывалом и погасили смертельный удар. Под рубашкой остро кольнуло. Это мгновенно вспыхнул и сгорел висевший на шее деревянный защитный амулет — подарок Далии. Магов долины сбило с ног, поволокло по земле в тучах пыли. Однако они успели защититься. Каждый окутался полупрозрачным пузырем защитных чар. И только Далия словно бы завернулась в громадный темно-зеленый лист. «Молодец, девочка, успела!» Гиганты, уже ненужные своему хозяину, взорвались изнутри, рассыпавшись снопами черно-багровых искр. Магия, однако, никуда не утекла. Она кружила вокруг раскаленным водоворотом, угрожая сжечь всякого, кто лишь немного ослабит защитные чары. А их придется ослабить. Ни один маг не в состоянии долго поддерживать мощное заклятие, располагая лишь собственными силами. Травянистое покрывало на глазах иссохло, истончилось, и Витар немедленно поставил собственный щит, плотный, надежный, соединив два взаимодополняющих заклятия. Защитные чары дали и исчезли, оставив лишь запах зелени. Витар немедля вскочил на ноги и заковылял к своим, с трудом проталкивая щит сквозь почти что горящую силу. Он ожидал, что на него тут же обрушится удар, что враг начнет целенаправленно ослаблять чужие чары. Любой боевой маг поступил бы именно так, однако его никто не атаковал. И товарищи Витара тоже поднимались с земли целые и невредимые. Лишь текущая вокруг горячая сила вспыхивала золотым сиянием по границам их щитов. «Смотри!» — Клара Хюммель вскинула свою знаменитую шпагу, указывая вперед. Чародей в черном был занят, отгонял мух, или точнее то, что Витар с первоначала принял за мух. Его со всех сторон облепил рой даже не тварюшек, а просто темных кусачих искр, мгновенно вспыхивающих и гаснущих, и тут же снова рождающихся из плотного потока силы. Кто-то из боевых магов запустил самоподдерживающееся заклятие. «Ай да молодцы! Ай да ловкачи! Не растерялись, сообразили!» Самоподдерживающиеся чары — вещь редкая, именно потому, что требуют в момент своего начала гигантского количества силы, да и потом постоянного ее притока. В бою не применишь, некогда измерять и соразмерять силу, не в бою расход больно велик. Трансформированный рычал, подвывал, подпрыгивал, однако стряхнуть с себя рой не мог, и, несмотря на всю свою мощь, начал изнемогать. Одна пара рук судорожно задергалась и исчезла, он заметно уменьшился ростом. «Ну что, попробуем теперь его спеленать?» — скучным голосом спросил Эгмонт. «Энцо, сеть Варроса наготове?» «Наготове», — ответила за него Клара Хюмель. «Только пусть Витар рой уберет, а то собьет нам все заклятие». «Это не я его запустил», — возмутился Витар. Он поискал глазами свой меч и нашел. Благодарение всем силам, земным и небесным, клинок выдержал. Он мирно валялся в отдалении, за спиной чародея в черных доспехах. Боевые маги переглянулись, и мы не ставили. «Тогда кто же?» «Витар!» Далия прыгнула к нему, повисла на шее. Защищавший ее лист размером с просторное одеяло исчез, и Витар аж пошатнулся, растягивая свою защиту на двоих. «Может, пока просто закуклим его в пространственном кармане?» — задумчиво предложила Ангелика. «Чтоб не сбежал. А сами пока разберемся, кто тут еще такой умный выискался». «Да что вы в самом деле?» Витар, наконец, высвободился из объятий дриады. «Сольем куда-нибудь всю эту застойную силу. Рой тогда сам рассосется. Тут мы всех и повяжем». «Очень странно это все», — начал было Энса Имплада. И в этот миг Клара гаркнула. «К бою!» Витар обернулся. Кто-то приближался к ним от края площадки. И приближался весьма быстро. Какие-то невысокие, юркие фигурки, явно нечеловеческие и странно знакомые. Поначалу он не мог понять, что это из-за магического марева, окутавшего все вокруг, а когда понял, завопил. «Разрази меня, крысолюдская чума! Да это же наши конструкты!» «Кто-кто?» — изумилась Клара. «Потом объясню». Витар решительно задвинул дриаду себе за спину. «Слушайте все! Это порождение некромагии. Такие во множестве делались в Аралоре. Откуда они здесь потом разбираться станем? Убить их сталью сложно, они и так уже мертвые. К чарам же весьма устойчивы. Щиты наши для них как бумага. От чар защитят, от конструктов нет. Но пока мы не можем их убрать. Энцо, Селена, это будет ваша задача. Растяните щит на всех, держите». «Остальные вокруг них, спина к спине, отбиваемся. Конструктов бейте по конечностям, по сочленениям. К упавшим не суйтесь, могут скрытым самострелом достать. Да не зевайте, эти твари проворные». «А ты откуда знаешь?» — прищурилась Ангелика. Однако конструкты подобрались совсем уже близко, и Витар только рукой махнул. «Потом, все потом!» Добраться до меча он так и не успел. «Далее дай твой клинок!» Дриада, надо отдать ей должное, при опасности не медлила. В ладонь Витара легла резная легкая рукоять, выточенная словно бы из древесного корня. И сам клинок был непривычно легкий, узкий. Зеленоватая сталь, по поверхности вьется прихотливый золотистый узор, не то руны, не то цветочный орнамент. Таким не рубить, а только колоть. Ну что он может сделать против трех десятков конструктов, неутомимых, вооруженных самым разным оружием? Однако это было лучше, чем ничего. «Даль, а что с магией?» Дриада поняла недосказанный вопрос. Внезапно шагнула вперед, только каштановые пряди взметнулись, улыбка мелькнула в зеленых глазах. Это счастье — биться рядом с любимым, быть одним движением, одним дыханием, одной победой. Невесомая ладошка легла Витару на плечо. «Начинай», — велела Далия. «Я поддержу, ты почувствуешь. Слушайся, меч, он подскажет». Цепь конструктов рассыпалась. Они деловито окружали боевых магов, сжимали кольцо, подступали. Боевые косы и алебарды подняты. Механические руки раскручивают сети и лассо. Людские конечности, мужские, женские, детские, натягивают тетивы самострелов, нацеливают кинжалы и мечи. Витар почувствовал, как Далия вздрогнула. «Мерзкая магия», — пробормотала Дриада. «Извращенная, жестокая. Никогда, никогда не хочу прикасаться». Первый конструкт — редкостный уродец. Голова на кривых ножках в окружении непрерывно шевелящихся рук и ручек. Резко прянул вперед. Так резко, что Витар едва не пропустил удар. Однако зеленый меч, или вернее зеленая шпага, словно сам собой ответил. Метнулся навстречу атакующей боевой косе. Витар почувствовал, как ладошка Далии на его плече наливается теплом. Шпага вдруг словно бы ожила. Из кончика клинка выметнулся зелено-золотой луч. Нет, не луч. Тонкий и гибкий стебель в мгновение ока оплел косу, и она рассыпалась ржавой трухою. Взлетела сеть, и ее надвое рассекло травяное сияющее лезвие, продолжение шпаги. Золотистые узоры на клинке ожили, переплелись теснее, словно отращивали новые листья и побеги. Витар, не дожидаясь атаки, ударил сам, и клинок, способный, казалось, только колоть, легко рассек конструкта надвое. Тот рассыпался грудой гниющей плоти, среди которой зловеще мерцал розоватый кристалл-преобразователь. Это так напомнило Витару твердыню и некромастерские, что он затряс головой. Неужели этот вот жуткий многорукий маг в черном кто-то из его товарищей по мастерским? Но как он здесь очутился? Неужто госпожа всех своих слуг заставила пройти через трансформу? Но зачем? Впрочем, рассуждать было некогда. К Витару с Далией подступили другие конструкты. Они не знали страха и сомнений, они просто атаковали. Взмах боевой косы и нескольких алебард одновременно. Витар разворачивается, кончик шпаги чертит в воздухе золотую нить. Она опутывает клинки, липнет к ним, рассекает. Витар чувствует, как сквозь него течет терпкая, чуждая сила дриады. Кончиком шпаги поддевает один из конструктов, бурдюк с десятком детских ручек по окружности. Тот рассыпается. На боевого мага падает лассо, усиленное каким-то обездвиживающим заклятием. В последний миг шпага дергается. Острие зеленоватой стали перерубает грубую веревку. На зеленую шпагу обрушивается удар глефы, нанесенный механической рукой. Запястье пронзает боль. Витар едва не теряет оружие, но там, где столкнулись клинки, вдруг вспыхивает зеленое пятно. Гибкие и тонкие травинки оплетают глефу, высасывают из нее жизнь и блеск. Она на глазах исчезает под покровом ржавчины. И еще один конструкт падает, рассеченный надвое. Спустя несколько минут вокруг Витара сдали и громоздились только груды отвратительного гниющего мяса и искореженного металла. Дриада отняла ладонь. Плечо у мага горело. «Эдак я и сам зазеленею и покроюсь листвой». Витар чмокнул жену в щеку. «Спасибо, милая. Ты очень помогла». Дриада просияла. Остальные боевые маги тоже отбились от неожиданного врага. Помогли наемники, добравшиеся, наконец, до земли. Впрочем, и самим наемникам пришлось несладко. Двух десятков конструктов для них оказалось слишком много. Несколько бойцов все же пали, пораженные копьями и самострелами, спеленутые сетями. Остальные сбились в тесную группу и отбивались и сталью, и магией. Одна из наемниц, невысокая девушка с толстой русой косой, вдруг выскочила вперед, увернувшись от нацеленной в нее глефы, крутанулась на месте, одновременно скидывая толстую кожаную куртку. Миг, и вместо нее на взрыхленном песке стоит здоровенная оскалившаяся рысь. «Ого!» — изумился Витар. «Я и не знал, что у нас тут оборотница служит. Редкий дар, надо будет приглядеться к ней внимательнее». Рысь тем временем настигла мягким прыжком один из конструктов, похожий на бурдюк на больших металлических колесах. Короткий взмах лапищ, и бурдюк разорвался надвое. Из него хлынула мерзкого вида темная жижа. Обнажилось механическое нутро, передачи, рычаги и сочленения, и сияющий между ними розовым светом магический кристалл. Еще взмах широкой лапы, и кристалл вылетел прочь, а конструкт сложился бесполезной грудой отбросов. Новый прыжок, но тут рысь едва не накрыла метко брошенной сетью. Оборотница в последний момент успела проскользнуть под ней, вильнув в бок, застыла, выбирая момент для удачной атаки. Энцо Эмплада вдруг залихватски свистнул и ринулся вперед, выставив шпагу. С кончика клинка потекло алое пламя. Резкий взмах, и конструкт, похожий на огромную многоножку и многоручку, державшую в каждой конечности по паре коротких копий пилумов, замедлил движение, почти застыл. Рысь мигом сообразила, что к чему, подобралась и прыгнула, ударом лап полосуя сшитое из кусков мертвой плоти туловище. Витар отвернулся. Кажется, за судьбу отряда наемников можно было не беспокоиться. «Ну что, повяжем, наконец, нашего друга?» Ангелика мотнула головой в сторону чародея в черном, сейчас стоявшего на коленях, обессиленно уронившего голову. Количество рук у него вернулось к изначальному, да и ростом он, кажется, стал куда ближе к обычному человеку. «По-моему, самое время, Витар, сила-то уходит!» Выплеснувшаяся из алтарного камня магия и впрямь рассеивалась, расточалась в окружающем пространстве. Магическое марево истончалось, сквозь него вновь проступили стены недалекого черного замка, какие-то каменные сараи, недостроенные заборы, окружавшие обширную площадку для волжбы, и груда синих обескровленных трупов, и тела стражников в черной шипастой броне, и безобразные, смердящие куски плоти, оставшиеся от конструктов, усыпанные поломанным дешевым оружием. Чародей в черном пошевелился. Роящиеся вокруг него темные искры пропали, расточились вместе с уходящей силой. Да, явно не стоило ждать, пока он полностью придет в себя. «Ангелика, Клара, сеть накидывайте, тяните!» — рявкнул Витар. «Эгмон, Доминик, глушим его! Энцо, Селена, далее, на подхвате!» Они ударили одновременно. Над опущенной головой чародея взметнулась бело-голубая искрящаяся сеть, и тут же воздух вокруг него сгустился и помутнел. От него потек долгий низкий гул, от которого ныли виски. Чародей схватился за голову, застонал. Заклятие это боевые маги прозвали «колокол». Оно не наносило противнику видимого урона, зато прекрасно сбивало с толку. Но, однако же, требовало одновременного приложения сил нескольких чародеев. «Вяжем!» — скомандовал Витар Лаэда. И бело-голубая сеть рухнула на чародея, мгновенно опутала его, облепила, словно паутина, неосторожную муху, так что он не успел даже дернуться. В следующий миг противник уже лежал спеленутый по рукам и ногам, не пошевелиться. «Уф!» — с видимым облегчением выдохнул Эгмонт и демонстративно встряхнул руками, словно сбрасывая остатки заклятия. С тихими хлопками лопались и исчезали магические щиты. Утекающая магия уже не представляла опасности. Вернулись приглушенные щитами звуки, четкость зрения, свет разгорающегося утра, запах дыма и, как ни странно, свежевыпеченного хлеба, вероятно, от замковых пекарен. И приближающиеся крики и лязг оружия. «Да что у них тут опять происходит?» — не выдержала Клара, оборачиваясь. «Витар, раз уж ты знаешь об этих конструктах, может, тогда и остальное объяснишь?» И она ткнула рукой в сторону замка, от которого к ним приближалась небольшая группа людей, бедно и плохо одетых, которую преследовал отряд шипастых стражников. Люди по какой-то причине не бежали, шли быстрым шагом, сбившись в тесную группу. То ли кого-то из них ранили, то ли они были слишком слабы, чтобы двигаться быстрее. Однако и стражники не спешили атаковать. Время от времени какой-нибудь шипастый делал выпад, стараясь достать беглецов. Но те ловко отбивались, да еще и, похоже, магией добавляли. Витар видел белые вспышки и ощущал короткие, слабые колебания силы. Вокруг них кругами бегал большой пес, черный и лохматый. Он яростно лаял и делал вид, что вот-вот прыгнет на стражников, отгоняя их точно стаю волков от стада. Пес этот показался Витару очень знакомым. «Погоди-ка!» — пробормотал он, невольно делая шаг вперед и прищуриваясь. «Всевеликие силы! Вот так встреча!» Боевой маг взмахнул рукой, мгновенно складывая пальцы в сложном жесте, добавляя мысленный посыл. И между беглецами и стражниками тотчас взметнулась вверх стена белого пламени в два человеческих роста. Этого не ожидали ни те, ни другие. Послышались крики, стражники отпрянули. Часть повернула к замку. Преследуемые же из последних сил заспешили к боевым магам. Теперь стало понятно, отчего они не бегут. Один из них был старик, который едва ковылял. Другого явно достал вражеский меч. Он брел, скособочившись, прижав локоть к потемневшей от крови рубахе. Однако товарищи их не бросили, вели за собой, поддерживая под руки. Все они казались напуганными и растерянными, и в то же время полными решимости. А позади них, с искаженным после боя лицом, с коротким мечом в опущенной руке, шагал хорошо знакомый Витару юноша. Вот только он казался куда более худым и оборванным, чем когда-то в Северной Твердыне, и очень-очень повзрослевшим. Витар шагнул ему навстречу. «Рико! Господин второй некромастер! Вот уж не ожидал тебя тут встретить!» Рико остановился так резко, что чуть не упал. Нечасто Витару Лаэде доводилось видеть, чтобы на человеческом лице проступало такое изумление. «Витар! Что ты здесь делаешь? Крысолют, меня сожри!» Боевой маг ухмыльнулся. «Похоже, спасаю этот мир и вас заодно. Я прав?» Рико заметил связанного магической сетью черного мага, лежащего словно бревно, и глаза его округлились еще больше. Однако парень все же справился с собой и признал. «Ты прав. Но лучше тут не задерживаться, поверь. Витар...» Он кинул быстрый и настороженный взгляд на остальных боевых магов. «Витар, я вижу, ты не один. Помогите нам, прошу. Помогите выбраться в Междумирье прямо сейчас. И сами, будьте осторожны, вы не знаете пределов сил этого... этого...» Черный маг, словно услышав его слова, пошевелился и застонал. А в следующий миг опутывавшая его сеть с громким треском лопнула. Сила вокруг всплеснула, закружилась бешеным водоворотом. Воздух заискрился. Рико вскрикнул. Боевые маги ударили слаженно. Не сговариваясь, без команд и подготовки, они ударили всем, чем могли, ударили на поражение. На чародея в черном обрушился вал смертельных чар, и к этому он оказался не готов. От черных шипастых лад, от плаща, от кожи повалил дым. Отвратительно запахло паленым мясом и горящей тканью. Чародей закричал страшно, пронзительно, предсмертно. На его лице проступили темные пятна. Кожа расползалась, обнажая обугливающиеся кости. Человек сгорал изнутри, мучительно и медленно, сопротивлялся заклятию из последних сил, умирал и никак не мог умереть. Далее выскочила вперед, будто забыв об опасности. Короткий жест, и из бесплодного песка площадки взметнулся, мгновенно разворачиваясь, тонкий, зеленый, но древеснеющий на глазах стебель. Взметнулся и ударил чародея прямо в сердце, насквозь пробивая доспех. Чародей захрипел, забился, подмяв под себя стебель, успевший распуститься пучком длинных зеленых листьев, выглянувших из отверстия в шипастых латах. Дымиться черный перестал, впрочем, перестало шевелиться. Далее пошатнулась. Витар подхватил ее под руку. Рико посмотрел на них круглыми глазами и повторил: «А все же тут лучше того, не задерживаться». Разговор у них получился очень-очень долгим. Уже когда выбрались в Междумирье, когда посчитали потери, боевые маги в порядке, но из полутора десятков наемников пятеро навсегда остались под стенами Черного замка. Когда устроили выведенных Рику людей, которых он называл мастерами, в общем лагере, выдав им довольствие и успокоив. Когда и сами уселись у штабного костра, разделив ужин. И, Ангелика расстаралась, бутылку терпкого и крепкого, аж слезы из глаз, эльфийского бальзама. Вот тогда и пришло время поговорить. Витар представил Рико своих товарищей, не вдаваясь, правда, в лишние подробности. «Это мои друзья, боевые маги. Мы с ними время от времени вместе работаем». Вся легенда, с которой он некогда пришел наниматься в некромастерские при Северной Твердыне, рушилась на глазах. Впрочем, какая теперь разница? Тем более, что Рико оказался смышленым парнем и в расспросы не полез. Но и сам был не вполне искренним, как показалось Витару. На первый же вопрос о том, что многодостойный некромастер делал в этом мирке, Рико лишь вздохнул и покачал головой. «Не поверишь, Витар, то же, что и в Твердыне. Конструктов. Это наши конструкты на вас напали, за что, значит, мы с мастерами прощения просим. Но не мы их науськали, это все повелитель». «А кто эти мастера?» — встряла Клара. «Зачем ты тащишь их за собой?» «Это люди, которые мне доверились», — твердо отвечал Рико. «Мы с ними попали в рабство к повелителю и конструктами занимались не по собственной воле, не так, как это у Готара Анатома было. Мои мастера, уважаемая госпожа, видели слишком много смерти и в собственном мире потеряли все. Я обещал им новую жизнь в Оралоре, возможность начать сначала, и я сделаю все, чтобы сдержать обещание». Витар мог только дивиться подобным речам от столь молодого человека. Видно, и впрямь парню пришлось многое пережить. Однако он явно что-то скрывал, явно не договаривал. В каких-то местах своего рассказа вилял точно заяц, уходящий от охотников, а в каких-то умалчивал подробности, и заметил это не один Витар. Остальные боевые маги слушали Рика, хмурясь и переглядываясь. А Витар еще и недоумевал, для чего это нужно. Но в самом деле, что может скрывать едва вырвавшийся из плена раб? А Рико принялся рассказывать все сначала. Он долго и сбивчиво, точно уже успел все позабыть, повествовал, как маги орденов Корвуса сражались с воинством Северной Ведьмы, даже не воинством, отрядом, но состоящим из, подумать страшно, настоящих божеств, о том, как их все-таки удалось одолеть, как ведьма, или то, чем она теперь стала, ушла, исчезла неведомо куда, вместе со своими приспешниками, и как за ними устремился призрачный дракон, как часть орденских магов, обретших небывалое могущество, покинула Оралор, а часть заняла опустевшую твердыню. О самой сути трансформы Увы, он не смог поведать ничего. Но у Витара возникло подозрение, что парень и тут знает куда больше, чем говорит. «Тогда я понял, что мне в этом мире больше нечего делать». Рико сидел, крутя в пальцах какое-то кольцо, и ни на кого не смотрел. «Тогда я вместе с еще одним магом взял и ушел. Мы с ним выбрались из Аралора, а вокруг уже вот это все. Миры переделаны, крепости, сияние радужное. Я только потом понял, что это все из-за сбоя времени. Время тут от чего-то не такое, как в Аралоре». «Ну, и я очень скоро попался в ловушку и оказался в этом мире». «А твой спутник?» Рико покачал головой. «Не знаю я, что с ним стало. Может, прошел благополучно, может, погиб, может, мы его встретим еще где-нибудь, не знаю. А тут, в общем, этот, которого вы убили, он был одним из орденцев когда-то. Но он совсем после трансформы умом тронулся. Мне кажется, он и имя свое забыл». Звал сам себя повелителем. «И это тебе ни о чем не говорит, Рико?» Далее протянула что-то на раскрытой ладони. Паренек взял вещицу и аж вздрогнул. Витар глянул ему через плечо. Это была потемневшая с одного бока фибула с отломленной иглой. Фибула, покрытая темно-синей эмалью, на которой свивала кольца золотая змея. «Значит, он...» «Все-таки из ордена змеи был», — пробормотал Рико. «В прежней жизни целительством занимался, а потом связался с магией крови, и все». «Фибула откатилась, когда он упал», — мягко сказала Дриада. «Сейчас она ничем не напоминала ту неуверенную, робкую, даже казавшуюся глуповатой девушку, которую Витар привык вечно защищать». Теперь в ней словно пробудилось нечто иное, какая-то глубинная мудрость и сила, словно заговорила сама древняя магия зеленого мира. Я подобрала. Подумала, может, ты сможешь отнести эту вещь его родным или тем, кто передаст ее куда нужно. Пусть семья оплачет его, как полагается. Он был безумцем, и мы вынуждены были убить его, но нам жаль». Ангелика фыркнула в кулак, не очень заботясь о том, что Дриада его услышит. «Я отнесу», — серьезно пообещал Рико. «Устрою только мастеров и найду, кому это передать». Говорил молодой некромастер еще долго. Наверное, если бы маги коротали ночь под звездами какого-нибудь мира, к концу разговора на Востоке уже проклюнулся бы рассвет. А здесь, в межреальности, не было ни утренних, ни вечерних зорь, ни ночной тьмы, ни солнечного света. Точно вечная полумгла, темные островки дикого леса, да мутное сияние миров и магических потоков. Да и само время текло здесь точно капризная река, полная и быстрин, и стоячих омутов. Закончил Рико, когда уже половина магов долины клевала носом. «А вот это заклятие на вашем повелителе, это Трой, ваших рук дело!» Клара Хюмель, однако, была полна решимости выяснить все до конца. «Наших!» — сознался молодой маг. «Мы ж готовились, рассчитали все. Когда повелитель зачерпнул бы как следует силы из алтарного камня, вместе с ней к нему должно было прилипнуть и это заклятие, сбить с толку, обессилить». А мы бы тем временем выбрались из каморки, где нас держали, и дёру. Мы это заклятие всей мастерской ночь напролёт клепали. — Расскажешь потом подробнее, — попросила Клара, подавляя зевок. — Любопытное построение, редко встречается. — Кстати, алтарный камень, — вдруг вспомнил Витар. — Вот где интересная штука. Рико, я же пытался его вскрыть, и у меня ничего не вышло. Это у меня-то... «Меч мой, разрушитель!» Он продемонстрировал серый, покрытый мелкими черными рунами клинок. Выкован и зачарован нарочно для разрушения сложных заклятий и амулетов. Но он сам чуть в этом камне не увяз. Сумел лишь почуять, что алтарь вовсе не алтарь, а эдакая запруда на длинном-длинном ручье, заполненном силой. Что это было, ты не знаешь? Я ни разу с подобным не сталкивался. «Не знаю», — твердо сказал молодой некромастер, глядя Витару в глаза. Алтарь сам повелитель творил, а уж как, мне оно неведомо. Наше дело было конструктов лепить. И вот тут подозрения Витара переросли в уверенность. Рико не просто не договаривал, он местами откровенно лгал. Потому что как же мастера могли прилепить заклятие Роя к алтарю, не имея понятия, что он такое и как действует? Однако боевой маг решил покамест не напирать, а понаблюдать за бывшим соратником. Рико ему еще очень-очень пригодится. К тому же Витар уже решил, куда и как ему двигаться дальше. Нет сомнений, что промедление крайне опасно, и нет сомнений, что пробиваться в Оралор с небольшим отрядом бессмысленно. Это задача для совокупных сил гильдии магов и наемных дружин, и то не в раз выполнимая. Мессир Игнациус оказался тысячу раз прав. Однако и оставаться на месте, ожидая подхода основных отрядов, нельзя. Зло засело в Оралоре, там снят запрет на магию крови, там чародеи творят над собой жуткий обряд. Быть может, прямо сейчас все новые и новые маги превращаются в безумных повелителей, охваченных жаждой силы и крови. Необходима глубокая разведка в Оралоре, малыми силами, скрытая и стремительная. Так они и поступят. Кроме того, Витар тихонько вздохнул. Совсем, кажется, недавно он дал слово северной ведьме, что вытащит ее из той передряги, куда она угодила. А угодила она, если верить Рико, в большую беду. Слово боевого мага, как любит повторять та же Клара, больше его жизни, и нужно сдержать его, не отягощать собственную совесть и честь, неисполненной клятвой. «Ита. Меня зовут Ита». Витар глянул на Далию, улыбнулся ей и тут же отвел глаза. Незачем ей знать об этом. По крайней мере, пока.